В 1737 году Миних идет на Очаков и берет его приступом. Сираскир Очакова и Ягия Паша взят в плен с остатком гарнизона. Великий визирь впадает в немилость. Колчак назначается временно главнокомандующим Сираскиром турецкой армии на русском фронте до прибытия Вели-Паши, назначенного на эту должность. В декабре 1737 года Колчак принимает в Хатине Нащекина, посланного для переговоров, но Нащекина он держал и не пустил в Константинополь. Только в 1739 году Миних идет на Хатин. Он переходит Днестр выше Хатина, занимает Черновцы, проходит со стычками с неприятелем Перекопские Узины и встречает турецкую армию в деревне Ставучаны. Ставучанское сражение произошло 17 августа 1739 года. Оно интересно тем, что предоставляет нам данные для оценки того уровня, на котором находилась русская армия и военное искусство ее командующих в период времени после смерти Петра Великого и до елизаветинских и екатерининских полководцев. Уроки и опыт петровских войск не были забыты, и русские войска времени императрицы Анны Иоанновны были уж настоящими европейскими войсками, владеющими современной военной техникой и, в частности, артиллерийской. В известной степени Ставучанское сражение представляет из себя очень хорошо скомпонованную и элегантно начерченную батальную картину XVIII века. Манштейн, с некоторым европейским презрением, относящийся к азиатчине, пишет, что этот бой был победой военной науки и дисциплины над варварством. Но это не совсем так. Ставучан — это, конечно, победа военной техники своего времени, которую имела одна сторона, в данном случае русская, и которой еще не достигла другая сторона, турецкая армия, хотя обе стороны проявили примеры личного мужества и жертвенности. Короче говоря, это была победа артиллерии, именно полевой артиллерии, над пехотой и конницей, слабо поддержанными и прикрытыми артиллерийским огнем. Турецкая конница совсем не была беспорядочным сбродом. В Венгрии, Сербии и Трансильвании, действуя в ту же пору против австрийских войск, она одержала ряд блестящих побед. Ниш, Оршова, Берград и, наконец, Пригродске в июле 1739 года. Потери австрийцев были так велики, и казна так истощена войной, что Вена была принуждена подписать мир с Турцией на условиях настоящей капитуляции. И это несмотря на то, что имперские генералы были учениками и сотрудниками знаменитого принца Евгения. Русская армия под командованием Миниха направилась, как было сказано выше, к Хатину из Черновца 6 августа и прошла через так называемые Перекопские Узины между Днестром и Прутом в 3 дня. Турки намеренно не препятствовали проходу русских войск через легко обороняемые ущелья, так как по плану главнокомандующего Вели-Паши турки намеревались вовлечь русскую армию в западню и, окружив ее и отрезав от путей снабжения, повторить то, что им было так удачно проведено в 1711 году с армией Петра Великого при Пруте. 15 августа русские войска подошли к речке Шуланец и развернулись на небольших высотах по ее правому берегу. Современные гравюры дают очень ясные представления об окружающей местности. У подножия невысокого плоскогорья, на котором выстроились русские, течет речка с прудами и болотцами. Эта речка составляла как бы первый ров, прикрывающий турецкие позиции на противоположном берегу. На левом фланге находились последние отроги хатинских высот, покрытые густым лесом, и деревня Недобаевцы. Справа глубокие овраги и крутой холм. В отдалении на северо-восток деревня Ставучаны, непосредственно на восток справа деревня Долины. Турецкий лагерь и полевые укрепления были на возвышении и преграждали долину, по которой шла дорога на Хатин. Этот лагерь был расположен так, что с правого берега Шуланца русская артиллерия его не достигала. Турки поставили свою пехоту и артиллерию в центре, а по флангам конниц, чтобы взять в клещи русских в случае их переправы через реку. На опушке леса, прикрывающего хатинские высоты, на турецком правом фланге стояли катаны, тяжелые конница, колчак-паши. У подножия холма на левом фланге сипаги, легкая конница молодого генш-али-паши. В тыл русским стягивалась полурегулярная татарская конница, ногайцы, под командованием аккерманского султана Исламгирея. Она должна была отрезать русским отступление. Ружейный огонь русских арьергардов держал ее на некотором расстоянии. Окруженная таким образом, тревожимая и днем, и ночью противником русской армии, простояла так двое суток и начала уж чувствовать недостаток в сене и дровах. 17 августа утром Миних приказал атаковать. Русское командование, давая время войскам отдохнуть, два дня до боя, имело одновременно возможность изучить расположение неприятеля и заметить, что слабое место его позиции было на левом фланге, между главным лагерем главнокомандующего Вели-паши и легкой кавалерией Генш-Али-паши. По-видимому, турки не сочли нужным особенно укреплять это пространство, считая, что оно достаточно заграждено болотистыми берегами Шуланца. К тому же Вели-паша растянул свой фронт почти что на 18 верст. Соотношение же войск было следующее. На позиции недобаевцы-ставучаны Вели-паша стянул 70-80 тысяч человек,